Костя Рытвин. Белка ошиблась. Костя не загорал на дальних берегах. Он вообще не уезжал из этого города. То ли по случайности, то ли по желанию треугольного пространства, прогнувшегося, конечно, дзынь. Белка встретила юного Рытвина в газетном переулке, когда шагала из овощного магазина. Это случилось на следующее утро после разговора Белки и братьев Горватовых на бастионе. Белка не сразу узнала одноклассника. Навстречу шагал гибкий загорелый мальчишка в бежевых шортах и такой же рубашке с короткими рукавами. Этакий юный теннисист. Поддавал коленками чехол ракетки, посвистывал. Встряхивал головой, убирая с глаза косое крыло темных волос. «Ишь, какой!» — хмыкнула про себя Белка. И лишь когда оказались они в трех шагах друг от друга, Белка растопырила глаза. «О, а Рытвин?» От растерянности это получилось глуповато и кокетливо. «А, Белка?» — сказал Костя без удивления и чуть улыбнулся. Она не смогла сразу сменить тональность. «Надо же, ты помнишь, как меня зовут?» Рытвин будто не заметил ее иронии. «А почему не помнить? В одном классе учимся». Ей стало неловко за свой тон. «Просто я подумала, ты ведь у нас недавно». Он опять чуть улыбнулся. «Как не запомнить, когда ты одна с таким именем? Остальные — Кристина и Яны». «Есть еще Ксюша», — заметила Белка. «Подушкина». Рытвин кивнул и опять отбросил волосы. «Да я знаю, но она мне почему-то не нравится». «А я что ли нравлюсь?» — чуть не выпалила Белка, но прикусила язык. Они встретились глазами и засмеялись. Костя словно говорил: «Я понимаю, что брякнул не то». А Белка: «Я чуть не ляпнула глупость». «Ты куда идешь?» — спросил Костя. «Домашние хлопоты. Покупала цветную капусту». Белка мотнула пластиковым пакетом. «А ты? Скоро-то?» Он слегка удивился. «Что? Да ну, скажешь тоже». И тряхнул замшевым чехлом. «Здесь не ракетка. Это у меня вместо сумки. Ходил в компьютерные игры. В рекламе говорили, что там есть диски с черными звездолетами, но уже раскупили». Белку дернула за язык. «А я думала... Ой». «Что? Ой?» «Вот дура-то». «Ты не обижайся». «Не буду», — серьезно сказал Рытвин. «А что, ой?» «Я думала, что ты не ходишь без охраны». Костя опять не удивился, повертел головой. «Не исключено, что они болтаются неподалеку. Но я раз и навсегда велел, чтобы рядом не терлись». «И тебе разрешают ходить одному? Говорят, был какой-то случай». Опять не сдержалась Белка. Костя снова ударил коленом по чехлу. Посмотрел, как он качается. «Говорят, был. А разрешают или нет, я теперь не спрашиваю». И глянул на Белку прямо, из-под косого темного крыла, темно-карими глазами. Белка засмущалась, разозлилась на себя и отвела взгляд. Буркнула: «И не боишься?» «Мне пофигу», — сумрачно отозвался Костя Рытвин. И Белка сразу поняла, что он сказал правду, и почему-то встревожилась. Впрочем, Костя тут же сменил тон, махнул чехлом ракетки и похвастался. «У меня здесь одна игрушка спрятана, типа электрошока. Если кто полезет, можно шарахнуть разрядом. Конечно, все равно скрутят, но хоть не сразу». «Какая разница, сразу или нет?» — опасливо метнулась в голове у Белки. Но Костя беспечно сказал: «Хм, как с утра солнце жарит. Белка, хочешь мороженого?» И она ответила сразу: «Ага». Вот ненормальная. Следовало держать себя с юным Рытвиным заносчиво и неприступно. Он был сыном человека, который задумал черное дело и грозил бедой многим людям, в том числе отцу Вашика и Сёги. Но, с одной стороны, не сам же Костя грозил. Он-то, скорее всего, ничего и не знал. С другой стороны, можно было попробовать уговорить его, чтобы повлиял на папашу. А с третьей стороны... Однако про третью сторону Белка не решилась признаться даже себе. Горячие мурашки начинали покусывать щеки. Хотя, признавайся или нет, А юный Рытвин ничуть не походил на сытого и вредного сыночка-миллионера. Даже наоборот. На углу Газетного и Первомайской, недалеко от Каменного моста, голубело матерчатыми зонтиками летняя кафешка «Атлантида». Туда они и зашли. На просвеченных зонтиках мельтешили тени кленовой листвы. Посетителей почти не было. Только под крайним зонтиком тянули пиво два небритых дядьки. Видать, с похмелья. Костя джентльменски подвинул Белке стул, отдал ей чехол и пошел к прилавку. Вернулся он с двумя блестящими вазочками. Даже вазами. Горки белых шариков сияли, как снежные вершины. У Белки побежали слюнки. Вот, бессовестная. А Костя наклонился к ней и прошептал. «Белка, извини, у тебя не найдется 10 копеек, у меня не хватило». «Ой, конечно!» — Белка из сумки выхватила кошелек. «Вот, или давай пополам, сколько это стоит?» «Не надо пополам». Он схватил у Белки гривенник, отбежал к прилавку, вернулся опять. Забрал у Белки чехол, положил его на стол, а сам сел сбоку от Белки, не за столом, а в сторонке. И вазу с мороженым держал перед собой как кубок.